Глава 19. «Господин Влад, если вы сейчас же не прекратите бунт и не отпустите мою дочь, наше сотрудничество на этом закончится. Для вас закончится вообще все», – тихим и спокойным голосом вещает в открытую дверь трюма Эйл Арендир. Но Лопатин чувствует эльф в ярости. Посол разумный, сдержанный, вот только не тогда, когда дело касается его дочери. Продолжает держать лицо, в том числе и перед теми, кто сидит сейчас вместе с ним на верхней палубе. Но все равно чувствуется, что едва сдерживается. Светлорожденные на попытку вырваться отреагировали на удивление быстро. А может, ждали, Влад не знал. Главное, к тому моменту, как он попытался сунуться на палубу, там уже было полно спригнов. Видно, десантировали с того фрегата, который шел сверху. Едва успел переместиться обратно в трюм. Так быстро действовали остроухие воины. Пришлось в срочном порядке заваливать дверь. Очень подошла та самая катушка, которую они с мастерами столько времени ваяли. Большая и очень тяжелая, в самый раз, чтобы на время обезопасить себя от нападения. И Лилиану брать в заложники Влад, конечно же, не собирался. Собственно, он про нее вообще забыл. Это каторжные постарались. Точнее, один, тот самый, кажется, который мечтал ее нагнуть. Вот же упорный и не имется ему, лихорадочно думал Лопатин, пытаясь отдышаться. Переместить телепортом катушку оказалось очень тяжело. Хотя сейчас это было удивительно к месту, они уже собирались нас штурмовать, и хрен бы мне тогда кого удалось вытащить, да и самому сбежать. «И что делать?» – нервно спросил Латур. Гном напихал себе под ошейник тряпок и теперь шпарил прямо в шею горелкой, стремясь поскорее избавиться от кандалов. С Владом говорил короткими фразами, чтобы не прерывать надолго свой успокаивающий речитатив. «Ну вот ты освободился от браслетов. Даже понятно для чего. Лихо скачешь. Но дальше-то что? Или до материка сейчас скакнешь?» До материка Влад скакнуть никак не мог. Слишком низко спустились. Он и вообще уже чувствовал некоторую усталость после 4 коротких прыжков, чего уже давненько не бывало. Пусть даже один из этих прыжков был с тяжелым грузом. Видно, не прошло даром ношения браслетов, откатились в развитии умения и способностей. Нужно было срочно что-то решать, но тут завизжала Лилиана. Влад, поморщившись, бросил взгляд и выругался. Бородатый каторжник деловито освобождал девицу от ее одежек, не обращая внимания на попытки сопротивления. «Не, ну так-то все справедливо», — мелькнула идиотская мысль. «Она ж хотела, чтоб ее грязное животное трахнуло. Ну вот, пожалуйте, мечты сбываются». Этот косматый, конечно, отмылся, но все равно выглядит как бомж. Несмотря на столь крамольные мысли, Влад переместился к парочке, двинул гнома по затылку и рявкнул. «Ты чего творишь, скотина?» «А ты мне не указывай, хуман!» – рыкнул в ответ гном. Удар он воспринял как подзатыльник и вроде бы даже не обиделся. Хотя вообще-то Влад бил изо всех сил в надежде, что тот вырубится. «Ты своего добился? Освободился. Вот и радуйся. И другим дай порадоваться, пока нас всех не прикончили». В до сих пор распахнутый люк в полу трюма вдруг влетел сприган в зверином виде. Волк бросился к каторжным. Влад выматерился и переместился к люку, хлопнул тяжелой крышкой, задвинул засов. Благо мастера и о таком позаботились. Как решать проблему с уже находящимся в трюме сприганом, да еще без оружия, непонятно. Однако, как оказалось, пока он возился с люком, все уже почти закончилось. Тот самый гном-насильник катался с волком по полу, и было не похоже, что волк побеждает. Кто-то из каторжан подгадал момент, взмахнул тяжелым молотком и попал по плечу бородатому. «Сгинь, сука!» – процедил гном, больше никак на удар не отреагировав. «Не мешай!» Сприган в последний раз дернулся и затих. Каторжник поднялся на ноги, взглянул на сжавшуюся в комочек Лилиану. Девица, пока они дрались, отползла к стене трюма и теперь дрожала от ужаса, обхватив колени. «Ты из чего сделан?» – поразился Лопатин. «Вот совсем не время выяснять такие вещи. Просто очень уж удивительно было увидеть такую мощь от коротышки. Хрен с ним, неважно, но девицу трахать я все равно не дам. Она мне тоже не нравится, но я не люблю насилие». «Все равно сдохнем», – упрямо набычился гном. «Думаешь, мне ее сильно надо?» «Как бы не так. Папаше ее хочу неприятное сделать напоследок». «Лучше давайте подумаем, как нам отсюда выбраться», – примирительно поднял руки Влад. «Где-то рядом должен быть корабль. Я могу на него переместиться и могу переместить вас всех. После чего мы отсюда уйдем. Или хотя бы попытаемся. Вот только я не могу связаться со своими парнями. Переговорник не работает». Это Лопатин выяснил в первую очередь. Похоже, что связь просто глушит. Может, догадались о чем-то, а может, сработал стандартный протокол при бунтах. Потому что вообще-то связь должна быть. Они еще недостаточно удалились от материка. «Конечно, переговорник не работает», – фыркнул Латур. «Ты, блин, на что надеялся вообще, Хуман?» Однако новости о корабле немного сбавили градус напряженности. Хоть какая-то слабая надежда лучше, чем совсем никакой. Тем более, как оказалось, Латур не только кандалы снимать умеет. «Луч глушилки направленный», – мгновенно ответил гном. «На том фрегате, что над нами, переговорники работают. Они же не идиоты сами себя глушить. У них-то со связью все нормально». Дальше Влад дослушивать не стал. Молча переместился в сторону и вверх, как можно дальше за пределы корабля. По лицу ударило холодом. Они все же находятся глубоко в бездне. Вокруг туман, даже на небольшом расстоянии видно плохо. Неясно. Конечно, никакой ласточки Влад за секунду не увидел. Он, собственно, и не ожидал ее увидеть. Парень переместился на самую высокую мачту фрегата. Уцепился, замер. Внизу на палубе слышно было какую-то суету, но его пока никто не заметил. Похоже, времени на размышления ему никто давать не собирался. У господина Эл-Арендира тоже есть план, и он его придерживается. Переговорник работал. Влад судорожно вызвал Глуна, стал ждать ответа. «Если сейчас гном не ответит...» Ответил он почти сразу и начал с претензий. «Слушай, Хуман, ты рехнулся? Ты во что нас втравливаешь?» «Вы где?» Влад был очень рад, что гопники не сбежали, но к долгим разговорам, сидя на рее прямо над головой у врага, был не расположен. «На ласточке!» «Глун, не зли меня! Где ласточка? Вы нас видите?» «Ничего мы не видим. Ты не говорил, что в такой компании будешь. Мы чего, по-твоему, вдвоем должны три фрегата штурмовать? У тебя вообще мозг на месте или ты окончательно рехнулся?» «Твою мать, Глун, у меня мало времени. Где вы?» Гном, видно, почувствовал по тону, что у заказчика нет настроения обсуждать его психические кондиции. «Ты говорил выйти заранее ночью. Мы вышли, курсировали недалеко от порта. Когда твой барк отчалил, мы вообще сначала не поняли. Думали, военный флот куда-то пошел. Три боевых фрегата. Потом Брук говорит, это ж тот барк, о котором Хуман говорил. Только смотри, там еще три боевых фрегата. Три штуки». «Глун, заткнись и слушай», – перебил Влад, потому что гном явно собирался еще долго описывать свои ощущения от увиденного. «Мне нужно, чтобы ты нас нашел как можно быстрее. Мы устроили бунт, сидим в трюме, и нас сейчас будут штурмовать. Если мы не уберемся отсюда, нас всех тут поубивают к чертям». «А я что сделаю? Хуман, ты нам, конечно, помог. Деньги подкинул, ласточка у нас теперь. Мы тебе должны, это да. Но мы что, ради тебя должны вдвоем на ласточке, на целый флот с боем идти? Мы болтаемся над уровнем тумана, где-то там, где вы в него нырнули. И что делать, не знаем». «Глун, мне нужно, чтобы ты подошел сюда. Так, чтобы я видел ласточку. И все. Чтоб тебя бездна взяла. Если вы не подойдете, я вас прокляну из бездны. Вы поняли?» Глун ничего не ответил. Переговорник замолчал. Влад слышал только отголоски болтовни. Видно, гномы что-то обсуждали между собой. Это с самого начала было самым слабым местом плана. Гопники ему не друзья, и рисковать ради него жизнью, очевидно, не станут. Влад не рассчитывал, что их с Эл-Арендиром будут так тщательно охранять. Кто мог предположить, что их будут сопровождать такой компанией? «Не полезут они за мной», — со всей очевидностью понял Лопатин. «Я б на их месте не полез. Ну, улететь с кузни они не смогут без денег. Зато живы останутся. Выбор очевиден. Ласточку ждать бессмысленно, значит, нужен новый план». Лопатин положил трубку. Собрался переместиться, но тут устройство снова завибрировало. «Хуман, как мы тебя найдем в этом тумане?» Голос у Глуна был слегка недоуменный. Как будто он сам не верил, что это говорит. «Здесь ни черта не видно и холодно. У меня сейчас вся харя отвалится». «Сейчас увидите», — ответил Лопатин. «Смотрите в оба». На то, чтобы связаться с гопниками, ушло меньше минуты. Но когда Влад вернулся в трюм, обстановка изменилась. Над головой раздавался мерный стук. Каторжные сидели, глядя в потолок трюма с мрачными выражениями на рожах. У мастеров, которые кучковались отдельно, наоборот, на лицах проступала надежда. «Что?» «Прорубаются. Сейчас пойдут на штурм», — ответил Латур. «Мы думали, ты свалил». «Так, горелки мне сюда, все, что есть». Влад, не слушая вопросов, схватил пару горелок, протянул через ручки какую-то веревку, чтобы связать вместе. В бездне не знают нефти и газа, здесь для портативных горелок используется угольная пыль. Поэтому устройства получаются только очень условно портативными и очень неудобными. Хуже всего, что горелки надежные, гном его производства. Сломать их не так-то просто. Особенно сидя на рее и обхватив одной рукой мачту для устойчивости. Лопатин зажал между коленей тяжелую бандуру. Несколькими ударами прихваченного в трюме молотка пробил корпус резервуара. Внутри резервуаров давление повышенное. Как только корпус получил пробоину, угольная пыль с шипением брызнула во все стороны, образовывая облако, забиваясь в рот, нос, глаза. Влад щелкнул рычажком зажигания, проскочила искра, вспышка. Он сам не понял, как успел переместиться в трюм барка. Пол под ногами вдруг качнуло так, что он свалился с ног. Хотел встать, но на него прыгнули Латур и Мак. Принялись бить его ладонями. Только теперь Лопатин понял, что горит. Сам начал кататься, сбивая пламя. Слух как будто отключился. Каторжники что-то кричали, но Влад их не слышал. И вообще ничего не слышал. Наконец одежду удалось затушить. Лопатин поднялся на ноги, диким взглядом обвел присутствующих. Корабль тряхнуло еще раз. Ему что-то кричали, но бесполезно. Оглох. «Видно, все-таки слишком поздно переместился», – заторможенно подумал Лопатин. «Почему я все время как шахид какой?» Он переместился обратно, попытался оценить обстановку. Фрегат, который контролировал их барк, пылал весь, целиком. Мачт на нем не осталось, все снесло взрывом. Но корабль все еще не канул в бездну. Правда, до этого момента явно осталось недолго. Тушить там было нечего. Барк тоже пострадал и тоже горел, пусть не полностью. Пожар пока был только на палубе. Влад вернулся обратно в трюм. Латур что-то сказал, но Лопатин видел только, как у него открывается рот. «Я вас не слышу! Вообще ни хрена не слышу!» – прокричал он. Гном заорал громче, но бесполезно. Влад только руками развел. Все-таки находиться в центре объемного взрыва, даже короткое мгновение – это была плохая идея. Кричал не только Латур, другие каторжники, да и мастера тоже что-то орали. Похоже, всем было очень страшно. Влад вдруг почувствовал, как вибрирует в кармане переговорник. «О, кажется, глушилка приказала долго жить», – меланхолично подумал парень. «Неудивительно при таком-то пожаре». Пол под ногами вдруг резко накренился. Влад едва удержался на ногах. Мимо пролетела Лилиана, кто-то из мастеров, пара каторжников. Остальные тоже устояли. «Пока». Лопатин подумал, что было бы неплохо ответить. Нажал на прием, озадаченно уставился в экран. «На!» – он протянул переговорник Латуру. «Что они говорят?» Гном несколько секунд слушал, потом начал кричать что-то Владу. Плюнул, начал тыкать пальцем в борт. «А, говорят, прилетели! Находятся от нас по правому борту!» – Латур закивал. «Для того, чтобы перетащить всех обитателей трюма на ласточку, потребовалось 3 рейса». Особенно взбесил один из мастеров, который, видно, не хотел, чтобы его куда-то перемещали. Этот идиот вцепился в стальную катушку, и отодрать его от нее никак не получалось. В конце концов, Влад плюнул и переместился вместе с катушкой. Бросать идиота на верную смерть, которую тот не заслужил, было выше сил Влада. Но под конец, после таких усилий, Лопатин вообще ничего не соображал и толком не видел. После последнего перемещения он и вовсе собрался потерять сознание. Кажется, даже получилось, но ему даже упасть не дали. Кто-то схватил за грудки, принялся трясти, бить по щекам. От резкой боли даже в голове прояснилось. Зрение сфокусировалось, и Влад увидел разъяренную рожу того самого бородатого косматого гнома, которому приглянулась Лилиана. «Как она, кстати? Наверное, не очень», – успел подумать Лопатин. Но тут обратил внимание, что гном ему что-то орет прямо в лицо, брызгая слюнями, и тычет куда-то себе за спину. Глянув, куда указывают, окончательно пришел в себя. С ласточкой стремительно сближался эльфийский фрегат. Он тоже дымился, видно, досталось от взрыва. Но не критично, пожар уже почти потушен. «Да блин, вот они упорные!» То ли сказал, то ли просто подумал парень. «Чего мы им сделали-то?» Потом тряхнул головой, заставил себя сосредоточиться. «Глун, хрен ли ты стоишь? Гони отсюда на форсаже!» В поле зрения появился Латур. Он тоже что-то орал, тыкал в приближающийся фрегат. Похоже, они и так уже улепетывали с максимальной скоростью. Вот только ласточка – простой гражданский каботажник. Не предназначена она, чтобы ставить рекорды скорости. «Ну а что ты хочешь?» – возмутился Лопатин. «У меня план все, дальше я не придумывал. Изначально-то мы должны были тихо сбежать. Нас бы и не увидел никто. Исчезли и исчезли. И какого хрена у вас паруса подняты? Они сейчас только мешают. Кажется, эта простая мысль в голову гномам не приходила. Латур из поля зрения исчез. Через минуту парус опустился. И скорость немного увеличилась. Но фрегат продолжал приближаться. «А у меня горелок больше нет», – пробормотал Лопатин. «Надо было хоть одну оставить про запас. Как-то я не подумал». Фора стремительно сокращалась. Скрыться в тумане никакой возможности. У «Ласточки» всего две маломощных пущенки. Впрочем, воздушного боя не будет. Их просто возьмут на абордаж. Причем без труда. У них даже оружия никакого нет. «Глун, возвращаемся!» – крикнул Влад. «В смысле на материк возвращаемся? Давай вверх!» – и тише добавил. «Зараза! Да почему я ни хрена не слышу-то?» Он провел рукой по щеке и без удивления увидел кровь. Если бы не эльфийский фрегат на хвосте, наверняка бы испугался. Но сейчас проблема со слухом казалась далеко не такой важной. Влад развернулся и, как на шарнирах, побрел на капитанский мостик. Слабость страшная, даже шевелиться тяжело. Глун, стоя за штурвалом, что-то орал, явно пытаясь донести до Влада какую-то мысль, но тщетно. Влад видел, как тот широко разевает рот, но по губам читать даже не пытался. «Бесполезно», – покачал головой Лопатин. «Пишите письма мелким почерком. В смысле, если хочешь что-то сказать, то только письменно». Глун досадливо махнул рукой и, кажется, послал Влада в бездну. Ласточка, задрав нос, стремительно поднималась вверх. Туман вокруг сначала поредел, потом вовсе исчез. Влад тревожно вглядывался в приближающийся фрегат, как и все пассажиры «Ласточки». Материк возвышался чуть правее, не по курсу, и Влад крикнул: «Поворачивай туда, может, еще успеем». Глун что-то ответил: «Нужно в горы, вы ж весь движок вылизали, должен выдержать полет над твердью. У вас все горы, как сыр источены, спрячемся там, хрен нас найдут». Глун рявкнул что-то возмущенное. Очевидно, ему эта идея совсем не нравилась. «Да я вижу, что они догонят нас до того, как мы к материку подойдем», – вздохнул Лопатин и побрел к так и валявшемуся на палубе муляжу. «Зараза, как же мне надоело изображать из себя шахида».